Глава 16. Об искусстве пения. В 19 лет я всерьез посвятил себя вокальному искусству. Я уже писал, что 6-летним ребенком забирался в кухне на стол, пел и заявлял всем, что стану певцом. Когда мне исполнилось 12, я впервые услышал великого тенора Беньямино Джильи и даже познакомился с ним. Ему я тоже сказал, что буду певцом. Конечно, в 6 или в 12 лет можно говорить что угодно, но в 19 мое решение стать оперным певцом было вполне осознанным. С тех пор я не перестаю учиться искусству пения. Каких бы успехов я ни добивался, не помню, чтобы прекращал работу над совершенствованием своего пения. Всегда можно научиться чему-то новому, иначе брать дыхание, иначе управлять голосовыми связками, иначе интонировать фразу. 40 лет занимаясь своим делом, невозможно не выработать о нем твердых понятий. Надеюсь, что теперь я кое-что узнал и понял в загадке человеческого голоса. И хотел бы поделиться своими познаниями в этой области с другими. Конечно, большинство моих читателей не собираются стать оперными певцами, но, может быть, они захотят прочитать о том, чему научился я, а когда узнают об этом, то смогут лучше представить себе, сколько усилий и размышлений требует серьезное занятие пением. Теперь, услышав прекрасное пение, они уже смогут оценить его по-иному. В первые 6 месяцев настоящих занятий вокалом я распевал только гласные звуки. День за днем выводил «эй», «и», «о», «ай», «о». Не очень-то заманчиво было тратить на такое полгода. Но мой учитель Арриго Поло считал это очень важным и убедил меня в этом. Впоследствии я сам понял, насколько такие упражнения важны. Если хочешь стать оперным певцом, нужно не только научиться владеть голосом, необходимо уметь петь слова. В опере слова играют особую роль. Благодаря им видно, как идет развитие действия. Кроме того, в словах заключена и сама музыка. Если вы научитесь петь только ноты, а не текст, роль, впоследствии вы столкнетесь с трудностями, которые будет сложно преодолеть. Результаты первых месяцев занятий, когда я не пел ничего, кроме гласных, отложились в памяти, и это потом всегда помогало мне в работе. Пожалуй, самое сложное для начинающего вокалиста — это переходы. У каждого есть как бы 2 голоса — в нижнем и верхнем регистре. Когда вы начинаете гамму с нижней ноты, то вскоре почувствуете то место, где звук становится другим. Это голос переключается с нижнего на верхний регистр. Чтобы добиться этого, голосовой поток надо направить в другую часть горла. Профессиональный певец должен уметь делать этот переход незаметно. Голос должен звучать как бы без швов. Никто не должен заметить вашего переключения. Научиться делать это правильно — одна из самых больших сложностей, которые должен преодолеть молодой певец. Некоторые молодые люди начинают учиться петь, потому что им сказали, что у них хороший голос. Но они должны быть готовыми выполнять все необходимые требования. В противном случае не стоит браться за учебу. Порой у них хорошо звучат отдельные ноты в некоторых частях их диапазона, но ведь композиторы пишут оперные партии для всего диапазона. Голос должен естественно переходить из одного регистра в другой и звучать не как 2 музыкальных инструмента, а как 1. Человеческий голос — уникальный природный инструмент и должен звучать ровно и выразительно, как любой другой музыкальный инструмент, будь то скрипка или кларнет. Молодые певцы часто этого не понимают. они уверились, что у них хороший голос, и лишь на этом основании хотят сразу исполнять арии или песни. Научиться владеть переходами очень трудно, это требует много времени и труда. У разных педагогов существуют разные методики обучения этому приему. Главное — выбрать какую-то одну вокальную технику и придерживаться ее. Ученикам это может поначалу показаться скучным. Работаешь — работаешь, а результатов не видно. Но вот наступает день, когда они уже могут справляться с этими переходами. Мне пришлось биться над этой проблемой лет 6. Пока я действительно не овладел этим искусством. Здесь гораздо важнее какого-либо конкретного технического приема продолжительность тренировок. Если начнешь хвататься то за один, то за другой прием, никогда по-настоящему до автоматизма не отработаешь перехода из одного регистра в другой, а в результате не сможешь обрести уверенность. Для начинающего певца очень важно также научиться держать диафрагму. Многие ошибаются, полагая, что поют горлом. Нет, в процессе пения участвуют одновременно и горло, и диафрагма. Лишь после нескольких лет работы на профессиональной сцене я понял, насколько это важно. И научился я этому у Джоан Сазерленд, когда был вместе с ней на гастролях в Австралии в 1965 году. Именно мастерское использование крепкой диафрагмы давало ей возможность всегда быть на высоте. И это при том, что она выступала тогда каждый вечер. Я же не всегда пел ровно, то хорошо, то не очень, поэтому попросил ее раскрыть свой секрет. Джоан сделала это с радостью. Секрет был в том, что она умело использовала свою сильную диафрагму. Это важно не только тогда, когда берешь высокие ноты, не только когда мелодия достигает своей кульминации и публика в восторге поднимается с мест. Это имеет значение и для тихого пения. Для меня, как для тенора, одно из самых трудных мест в опере «Богема» в первом действии, когда Рудольф поет Мими свою арию «Холодная ручонка». Эти тихие низкие ноты должны звучать насыщенно, глубоко. Ровный чистый звук должен разливаться по залу. И хотя это нежные ноты, за ними должна ощущаться мощь вашего голоса. Тихие звуки, так же, как и самые громкие ноты, должны опираться на диафрагму. Перед молодыми певцами стоят немалые трудности. И я понимаю, как мне повезло, что с самого начала у меня была прекрасная подготовка. Она решала все. Думая об этом, я иногда задаюсь вопросом, почему неудачно сложилась оперная карьера Марио Ланца? У него ведь замечательный голос, хотя многие считают, что он был недостаточно хорошо поставлен, и объясняют это тем, что Марио Ланца вышел из очень бедной семьи в Филадельфии. Моя семья тоже была бедна. Отец был булочником. Еда в доме была всегда, но не было средств ни на что другое, тем более на уроки вокала. Наверное, дело здесь не в деньгах, не в том, что ты богат или беден. Мне повезло, потому что мой отец страстно любил пение. Он обожал оперу и знал все, что касается оперного пения. Но главное, он понимал, что если я мечтаю стать профессиональным певцом, то должен получить соответствующую подготовку, поэтому мы с отцом отправились к лучшему в Модене педагогу-вокалисту Арриго Поло. Он согласился давать мне уроки бесплатно. Думаю, что и в Филадельфии можно было найти хороших преподавателей, которые бы стали заниматься с Марио Ланца бесплатно. Наверняка там была какая-нибудь музыкальная школа, где ему могли бы выделить стипендию. Америка славится такого рода помощью талантливым, но бедным людям. Полагаю, дело в том, что его семья, в отличие от моей, не осознала вовремя всей важности этой учебы. а для настоящего артиста знание важнее денег. Что еще необходимо певцу, так это с самого начала беречь свое здоровье. Голос — очень хрупкий инструмент. Он подвержен стольким физическим недугам, что это может помешать пению. Молодой певец должен выработать привычку относиться к себе как к малому ребенку. Когда я впервые стал работать с Кален Эспериан, то дал ей короткий, но самый важный, на мой взгляд, совет. Это три слова по-итальянски. «Tu sei cantante», что значит «ты певица». И объяснил ей, это означает, что ты должна жить иначе, чем другие люди. Должна беречь силы, не делать многого из того, что обычно делают другие молодые женщины, всегда тепло одеваться и особенно тщательно заботиться о себе. Мне слишком хорошо известно, что как бы я ни берегся, все равно заболею. Певец, собирающийся делать профессиональную карьеру, должен помнить, что от состояния его голоса зависят очень многие окружающие его люди. Поэтому его обязанность — не подвергать свой голос опасности. Есть немало правил, которые следует соблюдать. Например, для голоса очень опасна резкая смена температуры. Если нужно выйти из теплой комнаты на холодный воздух, то это следует делать постепенно. Еще хуже, когда тебе жарко, ты вспотел, но выходишь на улицу. Уж тут неприятностей просто не избежать. Еще я боюсь, когда у меня зябнут ноги. Если такое случится, то горло обязательно заболит. Но в то же время, как это ни покажется странным и непоследовательным, я уверен, что для горла полезна холодная жидкость, например, ледяная минеральная вода. А вот холодный воздух оказывает совсем другое действие, он опасен. Поэтому, если я чувствую, что похолодало, то закутываю шарфом не только шею, но и прикрываю им рот. Может, в таком виде я и похож на какого-нибудь бандитто, но именно к такому маскараду приходится прибегать, чтобы оберегать собственный голос. Никогда не знаешь, что может повредить ему. Однажды мне пришлось лететь на маленьком самолете. При взлете я почувствовал, как в лицо ударила струя холодного влажного воздуха, и спросил стюардессу, в чем дело. Она ответила, что это разница в давлении, и скоро все будет в норме. Действительно, на мне это не отразилось. Но если бы вскоре предстояло выступление, меня бы от одного страха заболеть хватил удар. Все, о чем я рассказал выше, имеет целью помочь молодым певцам хорошо спеть и сберечь горло. Но для успешной карьеры важно кое-что еще. И прежде всего надо самому быть уверенным, что у тебя есть все данные для успеха, а также заставить поверить в это других. Один из самых дорогих и близких мне друзей в музыкальном мире — это Леоне Маджиера. Он всегда принимал самое непосредственное участие в моей профессиональной и личной жизни. В те годы, когда я только учился петь и мечтал стать профессиональным певцом, Леоне женился на моей приятельнице Мирелле Френи, которая в то время тоже начинала свою карьеру. Когда я впервые принимал участие в конкурсе «Акилле Перри» в Реджинель Эмилия, Леоне был моим концертмейстером. Я тогда допустил несколько ошибок и занял второе место. Он рассказывал, что запомнил выражение моего лица, когда медаль вручили другому. «По твоему лицу, Лучано, я понял, что ты не из тех, кто удовлетворится вторым местом». Я стал победителем следующего конкурса, и именно после этого началась моя карьера. Хорошо, что Леоне понял это по моему лицу. Уже тогда я осознавал, что могу многое, но не знал, как это сделать. Если бы на первом моем конкурсе у меня был счастливый вид, то я не стал бы оперным певцом. С самого начала карьеры я не столько состязался с другими, сколько боролся с самим собой. Конечно, начинающему молодому певцу необходимо соревноваться с другими или, по крайней мере, не бояться этого. Мне хотелось получить роль в опере, как и другим молодым певцам, но ее мог получить только один из нас. И хотя, как любой начинающий, я должен был для этого состязаться с другими участниками конкурса, знал, что если спою наилучшим образом, все остальное образуется. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы выступить на втором своем конкурсе лучше, чем на первом, и уже не думал, как выступают другие. Когда певец добивается определенного успеха, у него появляется масса предложений. Так случилось со мной в 1961 году после победы на конкурсе «Акилле Перри». Когда это произошло, я уже мог не задумываться о том, что существуют другие певцы. В мире достаточно оперных театров, чтобы занять нас всех. Теперь я мог целиком посвятить себя дальнейшему совершенствованию своего искусства и расширению репертуара. К другим тенорам я отношусь так же, как к великим футболистам или наездникам. Переживаю и радуюсь за них, когда они хорошо выступают. Но их популярность не задевает меня лично. Они сами по себе, я сам по себе. С некоторыми певцами меня связывают личные отношения, я радуюсь их успехам. Другим певцам я просто сочувствую, так как знаю, чего стоит каждое выступление, поскольку разбираюсь в этом лучше, чем кто бы то ни было, даже их жены. Хотя вера в себя необходима молодому певцу, но также не менее важно не превратиться в самоуверенного человека. По моему мнению, все-таки лучше немного бояться. Перед выступлением я всегда нервничаю, независимо от того, что мне предстоит делать. Волнение полезно, если только оно не лишает тебя работоспособности. Главная причина, почему мой отец, обладая прекрасным голосом, не стал певцом, заключается в том, что он не смог одолеть своего страха. Он начинает безумно нервничать уже за несколько дней до сольного выступления. Будь отец оперным певцом, он всегда бы чувствовал себя несчастным, когда приходило время выходить на сцену. Хотя я и считаю, что владею собой и уверен в своих силах, все равно никогда не знаю, как пройдет мое выступление, в спектакле или в концерте. Как бы при этом я хорошо не чувствовал себя, и как бы прекрасно не звучал мой голос. Голос непредсказуем, и все выступление тоже. Вы в прекрасной форме, хорошо поете, и вдруг, бац, что-то случается. Концерт или спектакль, который до того шел хорошо, вдруг начинает идти плохо. И все это может быть из-за какой-то неожиданности в выступлении, вашем или коллеге, а то и вовсе из-за чего-то другого, появившегося неизвестно откуда. Однажды великая певица Элизабет Шварцкопф выступала на концерте под открытым небом, по-моему, это было на фестивале в Зальцбурге. Она взяла верхнюю ноту и держала ее. В широко открытый рот влетел жук. И Элизабет закашлялась. Это настолько выбило ее из колеи, что она перестала петь и могла продолжить лишь через несколько минут. Обычно думают, что если я могу петь перед огромной аудиторией, то я очень самоуверен. Нет, это не совсем так. Не бояться сцены не значит быть уверенным. Самоуверенные певцы считают, что у них все и всегда получится замечательно. У меня не так. Я постоянно боюсь. В сущности, для успешного выступления волноваться просто необходимо. Если вам не страшно выступать, значит, вы считаете, что это легко. И если вы будете так думать, то не станете упорно трудиться и не используете до конца всех своих возможностей. Конечно, для артиста главное — это его талант, способность. но волнение тоже важно. Я никогда не забываю, что, несмотря на успех, которого мне удалось добиться, в любую минуту может случиться все, что угодно, и тогда мой престиж... Поэтому я ничего не принимаю как само собой разумеющееся. Как любит говорить Герберт Бреслин, что еще не окончилось, то не окончилось. Я всегда в ожидании, что тот жук может залететь и в мой рот.